Глава 7. О вечном и земном. Материнский урок. Одной из основных форм моей работы с Аллой Николаевной, кроме личных и телефонных бесед, была такая. Она заранее наговаривала мне кассету, мы вместе ее слушали, попутно останавливаясь на том, что было неясно. Я эту кассету забирала домой, дома переносила текст на бумагу, затем в компьютер, редактировала и распечатывала. Цензуру опять же проходила у нее, иногда в окружении всех ее домочадцев, включая четвероногих. Однажды голос на кассете получился настолько красочным, что я буквально затаила дыхание при прослушивании. Это почти не уступало тому наслаждению, которое получаешь от исполнения ею романсов. Образность языка, за которой встают живые картины, заставляет признать Баянову неподражаемым мастером устного рассказа со своими, присущими только ей одной речевыми оборотами. А какое богатство нюансов и интонаций, которые, к сожалению, уже забыты в скороговорке сегодняшнего дня. Какая неторопливо-филигранная точность передачи чувств, радости, восхищения, иронии, гнева, презрения, обиды, одним словом, целая палитра художника. Но как это выразить на бумаге? Увы, остается только взывать к воображению самого читателя. В последующих нескольких главах я привожу подряд без всяких комментариев целый блок ее воспоминаний. Вот один из ее рассказов о себе, 17-летней. Это урок воспитания, полученный от матери, поможет лучше понять ту атмосферу, которая была в их семье, и подведет нас ко второму ее жизненному уроку по обузданию характера, который будет приведен несколько дальше. Я вспоминаю себя совсем юной девушкой, каким я была тогда окружена успехом, лаской людей, публики. Я была очень хороша собой, чувствовала, что нравлюсь, пела, как-то вливалась в души людей. Все это, конечно, меня возвышало и в собственных глазах, но, понятно же, мне было всего лишь 17 лет. Однажды мы с мамой приехали в какой-то город. Кажется, это была Греция. Отца тогда с нами не было, он приболел. Мне назначили репетицию, оркестр. А я из-за этого своего успеха. Видите, как успех все-таки портит людей. Я задрала нос. Ну, невероятно. То есть лучше меня нет и вообще. Я иду нахальным шагом, несмотря ни направо, ни налево, с гордо поднятой головой и, конечно, опаздываю на репетицию. Прихожу и надменным таким голосом говорю: «Здрасте, господа». Я не извинилась, нет, боже сохрани. Зачем? Они должны мне аккомпанировать, и все, баста. Мама была со мной и молча на все это смотрит. Я говорю им тональности, песни, которые я буду петь. Человек 7, наверное, было музыкантов. Мы прорепетировали, и я через плечо едва заметным кивком головы с ними прощаюсь. До свидания, до вечера. Мамочка, пошли. Пошли. А когда мы вышли, что тут началось? Мама взяла меня за руку. Вон там в тени скамеечку, видишь? А ну, присядем. Мам, ты что, устала? Безумно я любила свою мать. «Мамуленька, ты устала или что?» Слетел с меня абсолютно весь мой гонор. «Нет, не устала. Просто я хочу с тобой поговорить». Сели мы с ней на скамейку. Мать так смотрит мне прямо в глаза и говорит: «А знаешь, я ужасно не люблю хамов, у меня просто отвращение к хамству». Я не понимаю, в чем дело, и говорю: «Мама, почему ты это мне говоришь?» «А потому что ты нахамила сейчас. Тебя ожидают люди с седыми волосами, люди старше тебя, люди гораздо более грамотные, чем ты. Да кто ты такая? Ты девчонка, у которой еще молоко на губах не обсохло. То, что тебе Бог дал, это награда, Это твой дар, который ты должна беречь. И если так сложится твоя судьба, что ты действительно сделаешь большую карьеру, то чем больше ты будешь, чем выше и совершеннее ты будешь, тем скромнее ты должна быть, если хочешь удержать память людей о себе. «Мам, ну что ж я такого сказала?» «Ты, во-первых, не поздоровалась ни с кем, а только небрежно кивнула головой. А кто ты такая? Объясни, ну кто ты есть? Вот давай сейчас разберемся». «Мама, ну вот я...» «Ну что вот ты?» «Ты понимаешь, что эти люди смотрели на тебя с восторгом, а ты, уходя, кивнула головой, как будто ты императрица Екатерина II. А я тебе еще раз спрашиваю, кто ты?» «Господи, как мне было стыдно!» Я понимала, что мама права. «Неужели ты думаешь, что у этих людей нет своих дел?» Продолжала она. «Ведь у каждого из них своя семья, свои заботы. Они бросают все и приходят с тобой репетировать, чтобы тебе хорошо аккомпанировать. А ты...» «Ты должна первая приходить на репетиции или точно в то время, которое ты назначаешь. Ты должна поздороваться с каждым из них. А когда ты кланяешься публике, если ты на сцене, то ты должна и им поклониться, так же, как публике. Поняла?» «Чтобы я больше не видела этого задранного, отвратительного носа твоего и твоего гонора. Откуда он у тебя? Отец твой — большой артист, большой певец. Он просто не сумел и не захотел следовать тому пути, который ему был предначертан. Он должен был быть известным на весь мир. Но он никогда, куда бы он ни пришел, на репетицию ли, на концерт ли, на обед, куда был приглашен, он никогда бы такого себе не позволил». Это послужило уроком на всю мою жизнь. Я так прочувствовала мамины слова, что у меня навсегда осталась неприязнь к звездной болезни и к тому, кто ею болеет.